Миллиардер. Книга вторая. Арктический гамбит. Глава первая. Они идут. Июнь 2009 года. Арктика, база Ультима Тули. Зал глобального контроля Шпингавебе. Лейтенант Шарлотта Фрис, не отрываясь, смотрела на выпуклый зеленый экран визора. От верхнего правого угла экрана медленно ползла вниз маленькая черная точка. Шарлотта наблюдала за ней, стоя по стойке смирно. Она стояла вот так уже полчаса с тех пор, как ее превосходительство вызвало ее в главный зал Шпингавебе. Паутина. Вызвала, но не отдала никаких распоряжений. Ее превосходительство неподвижно замерла в глубоком кожаном кресле. Она казалась очень маленькой, сухая, как мумия старуха в черной форме СС со знаком черного солнца в петлицах. Шарлотта, как велел протокол, остановилась в двух шагах от кресла и воскликнула «Хайль Гитлер!». Но ее превосходительство не обернулось, только ее тонкая, похожая на птичью лапку рука недовольно шевельнулась на подлокотнике кресла. Взгляд ее был устремлен на экран визора, на котором не происходило ровным счетом ничего интересного. Зеленая муть от края и до края экрана. Шарлотта послушно замерла, ожидая приказа. Но время шло, а ее превосходительство смотрело на экран и не двигалось. Тогда-то Шарлотта и заметила маленькую черную точку. Точка была похожа на какое-то насекомое, может быть, муху. А вот только никаких мух на базе Ультима Тули, расположенной на 82-й широте, быть не могло. И Шарлотта прекрасно это знала. Обер-лейтенант Фрис знала еще кое-что. На визор транслировалась картинка с радара, отслеживавшего все происходящее в радиусе 100 морских миль от Тули. Сейчас радар засек перемещение какого-то довольно крупного объекта, который не более получаса назад пересек границу большого периметра. Судя по траектории объекта, он двигался прямо к базе. Шарлотте стало не по себе. Вызов в главный зал Шпингавебе был явно связан с появлением загадочного объекта, но минуты текли за минутами, а ее превосходительство словно бы забыло о присутствии своего адъютанта. Напомнить же о себе обер-лейтенант Фрис не решалась. Ее превосходительство в последнее время все чаще становилось постарчески раздражительной. «Может, она заснула?» — подумала Шарлотта. Несколько раз она уже видела, как ее превосходительство засыпало во время совещаний, продолжая сидеть очень прямо и глядя перед собой открытыми глазами. В этих случаях кто-нибудь из старших чинов обычно деликатно покашливал или стучал кончиком карандаша по столешнице. Но Шарлотта была простым обер-лейтенантом и не могла позволить себе такой вольности. Все, что она позволила себе... чуть заметно расслабить мышцы и время от времени перемещать вес тела то на одну, то на другую ногу. Получалось это, к сожалению, совершенно беззвучно. Мучительно медленно текли минуты, и также медленно, сонно ползла по зеленому экрану маленькая черная точка. Подводная лодка? Но чья? Своя? Визиты из большого мира были крайне редкими событиями. О них узнавали загодя, к ним готовились как к праздникам. Чужая? Но почему же она так уверенно направляется к базе? Неужели спустя 65 лет противнику все-таки удалось раскрыть тайну последнего убежища, и теперь Ультима Туле ждет судьба новой Швабии? Обер-лейтенант Фрис содрогнулась. На занятиях им показывали документальный фильм, снятый полвека назад теми, кто уничтожил новую Швабию. Расплавленные адским огнем ледники, скалы, брошенные друг на друга, словно игрушечные кубики, выжженные дотла подземелья, в которых жили и трудились на благо Четвертого Рейха тысячи ученых и офицеров. Если такой же удар обрушится на Туле, от последнего убежища не останется даже следа. Шарлотту вывела из ступора нежное мяуканье. Она повернула голову и увидела Нефертити, любимую кошку ее превосходительства. Кошка появилась из бокового коридора, ведущего к энергоблоку. Грелась, наверное, как обычно, на теплых кожухах генераторов. «Кс-кс-кс!» — позвала Шарлотта. Нефертити уставилась на нее круглыми зелеными глазами. «Ну и что ты хочешь мне этим сказать?» — словно говорил ее взгляд. «Иди сюда!» — едва слышно прошептала обер-лейтенант Фрис. «Кс-кс!» Кошка, с достоинством ступая по выложенному бронированными плитами полу, двинулась к ней. Видно было, что она делает Шарлотте огромное одолжение, откликаясь на ее зов. Нефертити подошла и потерлась о ногу обер-лейтенанта. Подождала, пока ее погладит. Ничего не дождавшись и возмущенно мотнув полосатым хвостом, прыгнула на колени к ее превосходительству. Именно этого и дожидалась Шарлотта. Замершая в кресле старуха встрепенулась. Обтянутые желтой пергаментной кожей руки на мгновение испуганно сжали подлокотники кресла. В следующее мгновение ее превосходительство довольно бесцеремонно скинуло свою любимицу на пол. «Брысь!» — отчетливо произнесла ее превосходительство. Обер-лейтенант Фрис поразилась. За те 3 года, что она служила адъютантом Рейхсфюрера, ей ни разу не приходилось видеть, чтобы ее превосходительство так грубо обходилось со своей любимой кошкой. «Она сильно не в духе», — подумала Шарлотта. «Простите, Рейхсфюрер», — она все-таки решилась воспользоваться моментом, чтобы напомнить ее превосходительству о своем присутствии. «Я не уследила за Нефертити». «Старуха?» Слегка повернула голову и едва слышно щелкнула пальцами. Это был знак подойти ближе. «Я слышала, как вы звали кошку, обер-лейтенант», произнесла ее превосходительство сухим, чуть хрипловатым голосом. «Подозреваю, что вы сделали это нарочно». Шарлотта вытянулась перед Рейхсфюрером, изо всех сил прижав руки к бокам. Ей хотелось провалиться сквозь землю со стыда. «Вы верно думали, что я спала?» — ядовито проговорила старуха. «Когда человеку 95 лет, он может себе позволить немножечко вздремнуть, так ведь?» «Так вот, обер-лейтенант, вы ошиблись. Я не спала. Я размышляла. Я виновата, Рейхсфюрер», — выдавила из себя Шарлотта. «Я хотела спросить вас об этой точке на экране, но боялась побеспокоить». Она почувствовала, что краснеет. Старуха смотрела на нее с надменной ухмылкой. «Об этой точке? И что же вы хотели спросить, обер-лейтенант?» Фрис собралась с духом. «Что это, Рейхсфюрер? Почему этот объект движется прямо на нас? Он представляет собой угрозу?» Прежде чем ответить, Рейхсфюрер СС Мария фон Белов выдержала долгую паузу. «Это они», — произнесла она, наконец, ровным, не выражающим никаких эмоций голосом. «Люди из пророчества. Они идут». Мария фон Белов не обманывала своего адъютанта. Она действительно не спала. Просто ее подхватили и унесли вдаль воспоминания. Чем старше становится человек, тем большую власть имеет над ним прошлое. Мария фон Белов поняла это уже давно. Поняла и сделала вид, что смирилась с таким положением вещей. Так было проще жить. Когда тебе через несколько лет стукнет 100, очень ясно понимаешь, что все, что у тебя осталось, это картинки прожитой жизни, более или менее яркие. Но в отличие от большинства стариков и старух на этой планете, Мария фон Белов была убеждена, что ее игра с безжалостным временем еще не окончена. У нее имелась великая цель, и сейчас эта цель была близка, как никогда. Цель сама приближалась к ней, медленно, как сонная осенняя муха, сползая вниз по экрану визора. «Это угроза?» — с плохо скрываемой дрожью в голосе спросила молоденькая дурочка Фрис. Что ей можно было на это ответить? «Да, угроза. Самая страшная из всех, с которыми сталкивался до сих пор ледяной Рейх. И в то же время надежда. Пророчество должно было исполниться, рано или поздно. И ей очень повезло, что оно исполняется при ее жизни. Выходит, не зря она похоронила себя подо льдами Арктики на эти невыносимо долгие, бесконечные 64 года. Тогда, в апреле 45-го, Мария фон Белов сделала безумную, рискованную ставку с почти нулевыми шансами на выигрыш. Сколько раз с тех пор она проклинала свой выбор. Конечно, только наедине с собой, чтобы никто не видел, как невозмутимый рейхсфюрер СС скрипит зубами и плачет от бессилия. Монотонно текли годы, с годами проходила молодость, увидала красота. Впрочем, время было снисходительным к Марии. Полярный холод ли тому причиной, либо что-то иное, но красота долго не покидала рейхсфюрера. В 58-м, когда американцы выжгли ядерными зарядами новую Швабию, и надежда на возрождение Четвертого Рейха почти угасла, Мария уступила настойчивым ухаживаниям Ганса Камлера и вышла за него замуж. Ей к этому моменту уже исполнилось 44 года, но она все еще была красавицей. У них с Камлером даже родились дети – Эльза и Брунгильда. Брунгильду во время игр «Валькирии» разорвал взбесившийся белый медведь. А вот Эльза оказалась умницей и подарила Марии троих внучек. Все трое служат нынче в охране ближнего периметра, успешно двигаются вверх по карьерной лестнице и справно рожают Марии правнучек. Казалось бы, чего еще желать доброй арийской женщине? Сиди в уютном кресле качалки, вяжи чулки. Забудь о том, что когда-то ты стояла у шарнира времени, как любил говорить фюрер, о том, что в твоих руках были сосредоточены силы, способные изменить лицо мира и ход истории, о том, что когда-то именно ты была избрана для того, чтобы спасти Рейх и самого фюрера, о том, что ты была чертовски молодой, ослепительно красивой и дьявольски могущественной. Грей старые косточки у камина, возись с правнучками. Нет, это не для Марии фон Белов. Она могла бы править миром, а вместо этого правит затерянной в снегах подледной деревней с населением в 4000 человек. Да, здесь на нее смотрят как на бога, особенно после того, как она спасла Тули от атаки черных торпед. Но что такое любовь 4000 по сравнению с обожанием 6 миллиардов? Или сколько там нынче людишек наплодилось в большом мире? Но Мария фон Белов всегда умела ждать. Она прождала 64 года. Бесчетное количество раз теряя надежду и вновь ее обретая, возможно, вера уже давно оставила бы ее, если бы не запавшие в душу слова пророчества, произнесенного безумной жрицей в пещерном кавказском храме. «Орел улетит от своего хозяина, и воин Черного Солнца будет повержен врагами, чтобы восстать из вечного сна во льдах Гипербореи. И случится так, что враги сами придут к нему и принесут орла. Когда же вернется орел, Черное Солнце вновь взойдет над миром, и два солнца засияют в небесах. И ты, Белая Дева, будешь той, кому суждено вложить орла в хладную руку спящего воина». Кровь капала с рук безумной жрицы, падая в только что поглотившую свою жертву бездну. Окружавшая ее тьма казалась живой, невероятно древней, но живой обитательницей подземных нор, слетавшихся в бесконечный подгорный лабиринт. Слова, которые она произносила, были ужасны. Они предвещали гибель Рейха и самого фюрера. В них нельзя было верить, но Мария фон Белов в них поверила. И когда первая часть пророчества сбылась, она сделала свой выбор и последовала за фюрером в ледяную могилу, чтобы дождаться возвращения орла. Она хорошо помнила день, когда подводные лодки, спрятанные адмиралом Дёницем в норвежском фьорде Кристиансанд, уходили в свой последний поход. Было холодно и ветрено. С серых норвежских небес сыпал мелкий промозглый дождь. Флотилия вышла из фьорда и начала погружение. Мария фон Белов, за неделю до того произведенная Адольфом Гитлером в рейхсфюреры СС, стояла на мостике и смотрела на тающие в туманной дымке очертания гор. Капитан настойчиво просил ее спуститься в рубку, но она упрямо стояла и смотрела в сторону удаляющегося берега, пока вода не забурлила у самых ее ног. Последнее, что она увидела, это блестящий, будто отполированный бок горы, мелькнувший в разрыве облаков. С тех пор Мария фон Белов никогда больше не видела землю. Если, конечно, не считать землей ледовый панцирь, скрывавший от посторонних глаз Ультима Туле. В августе 43-го года, как раз в то время, когда Мария, выполняя приказ фюрера, искала на Кавказе тайные хранилища артефактов, обладающих аномальными свойствами, капитан подводной лодки Ю-332 Карл Штарк, совершавший подледный переход от Шпицбергена до Русской Арктики, случайно отклонился от курса и обнаружил на дне Ледовитого океана странное сооружение. Оно было похоже на глубоко ушедший в грунт донжон средневекового замка, сложенный из черного камня. Сооружение находилось на относительно небольшой глубине на склоне давно уснувшего подводного вулкана. Штарк, будучи по натуре скорее романтиком, чем твердолобым службистом, не пожалел времени на изучение неожиданной находки. Двое матросов в тяжелых водолазных костюмах вышли из лодки и тщательно обследовали сооружение в поисках дверей или каких-либо других отверстий, позволяющих проникнуть внутрь. Ничего подобного им, впрочем, обнаружить не удалось. Более того, когда они попытались просверлить черную породу пневматическим буром, их отбросило назад какой-то мягкой, но непреодолимой силой. С большим трудом водолазы смогли взять пробы грунта на некотором удалении от донжона. Штарку пришлось довольствоваться снятой специальной водонепроницаемой кинокамерой, пленкой, да любительскими рисунками, сделанными одним из его лейтенантов. По возвращении в Киль Штарк доложил о своей находке командованию. Спустя два дня его навестили два высоких чина СС, состоящих в организации Аненербе. Изъяли пленку и рисунки и убедительно попросили провести с командой Ю-332 профилактическую беседу на тему «Молчание золота». Материалы, изъятые у Штарка, попали на стол к генеральному секретарю Аненербе Вольфраму Зиверсу. Зиверс подчинялся рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру, но фактически играл в собственную игру. Правой рукой Вольфрама Зиверса была 29-летняя Мария фон Белов, адъютант Адольфа Гитлера, носившая тогда звание штандартенфюрера СС. Драматические события, разыгравшиеся в ставке «Вервольф», привели к тому, что Мария фон Белов увидела пленку Штарка только зимой 43-го года. Она сразу же поняла, что за сооружение нашел капитан подлодки Ю-332 на дне Северного Ледовитого океана. Это была потерянная седьмая башня сатаны, которую, по словам безумной жрицы, ангелы поразили молниями и низринули в морскую пучину. Фюрер к этому моменту пребывал в полнейшей прострации из-за потери «Орла» и событий под Сталинградом. Заставить его принять решение бросить значительные силы на изучение таящейся под водой «Черной башни» было чертовски трудной задачей, но Мария справилась с ней. Весной 44-го к Северному полюсу отправилась экспедиция, капитаном которой был назначен повышенный в звании Карл Штарк, а руководителем – молодой амбициозный генерал Ганс Камлер, курировавший разработку сверхсекретного оружия возмездия. Экспедиция вернулась через месяц, сделав поразительное открытие. В склоне подводного вулкана, на котором стояла башня, был обнаружен просторный туннель, явно рукотворного происхождения. Одна из подводных лодок экспедиции прошла по нему и оказалась в гигантской пещере, представлявшей собой карман с воздушным пузырем. Свод пещеры практически упирался в ледяной панцирь, но уровень воды в ней каким-то невероятным образом был гораздо ниже уровня моря. Более того, температура воды во внутреннем озере оказалась существенно выше, чем в окружающем вулкан-океане, около 15 градусов тепла. Соответственно, воздух внутри пещеры тоже был гораздо теплее. А главное, склоны вулкана были буквально изрыты туннелями и ходами, которые не стоило большого труда превратить в помещение для будущей базы. Идея создания военных баз на полюсах, Северном и Южном, принадлежала Герману Герингу. Еще в 1938 году он отправил большую экспедицию в Антарктиду, заложив таким образом фундамент для будущей Новой Швабии. Базы Новой Швабии строили в природных подземных полостях горного хребта, пересекавшего землю королевы Мод. Проблема с Арктикой заключалась в том, что таких хребтов там не было, сплошной лед и вода. Попытки построить большую базу в Гренландии уже после начала войны окончились ничем, поскольку подводные лодки не могли транспортировать громоздкое горнопроходческое оборудование, необходимое для того, чтобы пробить в толще ледников глубокие туннели. Находка Штарка и Камлера кардинально изменила ситуацию. Заручившись поддержкой Марии фон Белов, Камлер сумел выбить у фюрера финансирование, необходимое для строительства базы в огромной пещере подводного арктического вулкана. Саму Марию в тот момент куда больше волновала возможность проникнуть в седьмую башню, но активность Камлера этому не мешала, а скорее наоборот. Камлер, который вообще привык действовать с размахом, послал на строительство подводной базы 5000 самых крепких заключенных из Освенцима и Майданека. Подводные лодки 21-й серии безостановочно курсировали между Килем и Туле, так назвали подводный арктический вулкан. Заключенные гибли сотнями. Их трупы выбрасывали на лед, где они тут же становились добычей огромных свирепых белых медведей. Но размах Камлера сделал свое дело. К апрелю 45-го база «Ультима Туле» была построена. К этому моменту Ганс Камлер, замкнувший на себя половину финансовых потоков Рейха, действовал уже без оглядки на свое бывшее начальство. Он приказал перевести на арктическую базу образцы новейшего вооружения, всю техническую документацию и лучших специалистов. Все это было доставлено в обстановке глубочайшей секретности с подземных заводов Силезии и Богемии, погружено на подводные лодки флотилии, которой командовал Карл Штарк, и спрятано в пещерах Туле. С нового аэродрома Люфтваффе под Осло каждый день взлетали огромные Мессершмитты 264 и Хенкели 177, направлявшиеся в район арктической базы. Самолеты эти были оснащены отнюдь не бомбами, а металлическими контейнерами с продуктами, теплыми вещами, оборудованием, оружием. Всем, что могло бы пригодиться для длительного автономного существования. Снабжение Туле продолжалось до последних дней Третьего Рейха, когда русские войска уже стояли перед самыми воротами Рейхсканцелярии, а танкисты генерала Паттона рвались к опустевшим подземным цехам чешских и турингских оружейных заводов. В последние дни апреля один из экспериментальных самолетов Люфтваффе, покрытие которого было невидимым для радаров союзников, вылетел из Берлина в Норвегию. На борту самолета находились Ганс Камлер, Мария фон Белов и металлический контейнер, соединенный с мощным электрогенератором. Самолет благополучно приземлился на аэродроме под Осло, откуда груз в сопровождении усиленного конвоя отвезли во фьорд Кристиансанд, и последняя подводная флотилия Третьего Рейха ушла на север, к сокрытой среди льдов базе «Ультима Туле». «Проводите меня в усыпальницу, обер-лейтенант», — скомандовала Мария фон Белов. «Мне нужно побыть наедине с фюрером». Шарлотта Фрис мгновенно оказалась рядом. Мария схватила ее за мускулистое плечо, ощутив, как под тонкой тканью кителя перекатываются стальные мышцы. Обер-лейтенант осторожно потянула ее из кресла. Мария весила не больше 40 килограммов, и такой сильной девушке, как Фрис, ничего не стоило поставить ее на ноги, как куклу, но субординация требовала, чтобы вся операция проводилась как можно более деликатно. Хихикнув про себя, Мария фон Белов выпрямилась во весь рост. Когда-то она гордилась тем, что была самой рослой из всех приближенных к фюреру женщин. Но время безжалостно. Оно медленно обгладывает кости еще живого тела, съедая сантиметр за сантиметром. Из былой, статной и высокой красавицы рейхсфюрер фон Белов превратилась в маленькую высохшую старушку с буклями белых, как снег, волос. Но огонь, который горел в ее прозрачных, как весенний лед, глазах, был все тем же, что и 64 года назад. «Осторожно!» — ворчливо произнесла Мария, с удовольствием опираясь на сильную руку Шарлотты. «Не так быстро, обер-лейтенант. Мне уже не 23 года, и я не могу носиться с вашей скоростью». «Ничего», — подумала она, — «если пророчество исполнится, я еще всех вас удивлю, глупые девчонки». Обер-лейтенант осторожно подвела ее к стальной бронеплите, закрывающей вход в шахту лифта. Мария фон Белов протянула тонкую руку и дотронулась своим кольцом мертвая голова до выдавленного в металле углубления. Раздался щелчок, и бронеплита поползла в сторону. Это все были любимые игрушки Камлера. Перстни с неистощимым электрическим зарядом, сенсорные панели, реагирующие на отпечатки пальцев, фотоэлементы, сканирующие сетчатку глаза. Что-то придумывали его яйцеголовые умники, что-то он через своих агентов воровал в большом мире. Проживи покойный муж Марии фон Белов лет на 20 подольше, у каждой сопливой девчонки из отряда амазонок был бы свой ноутбук и коммуникатор. Мария не одобряла технических новшеств. Спору нет, иногда они были необходимы, но фон Белов слишком долго была связана с настоящей магией, чтобы преклоняться перед технологиями. Тем не менее, следовало признать, что фюрера хранили именно технологии. Разработанная доктором Хиртом методика мгновенной заморозки позволила погрузить Гитлера в ледяной сон, который мог длиться неограниченно долгое время. Десятки подопытных заключенных Маутхаузена и Дахау, ставшие пациентами доктора Хирта, могли бы гордиться тем, что их страдания были не напрасны. Это была цена, которую пришлось заплатить за будущее воскрешение фюрера. Хирт угробил массу народу, прежде чем нащупал свой метод безопасной заморозки. К апрелю 45-го метод был многократно опробован на добровольцах из вермахта, каждого из которых удалось благополучно вернуть к жизни. Фюрер согласился на операцию не без колебаний. Последние месяцы перед падением Берлина он чувствовал себя все хуже и хуже, и порой смерть казалась ему избавлением. Марии фон Белов пришлось пустить в ход все свое красноречие, все свое женское обаяние, чтобы убедить фюрера принять правильное решение. Пророчество ясно говорило о том, что воин Черного Солнца восстанет из снегов Гипербореи, но ведь фюрер не сможет воскреснуть, если примет яд или застрелится. Кто ж тогда примет из рук Белой Девы возвращенного орла? В конце концов Гитлер согласился. Мария сама ввела ему в вену специальный препарат, разработанный Хиртом. Он изменял вязкость крови, не позволяя ей застывать острыми, разрывающими сосуды кристаллами. Фюреру немедленно стало плохо, у него поднялась температура, он начал заговариваться. Тогда фон Белов сделал ему еще одну инъекцию, на этот раз сильнодействующего снотворного. Уснувшего Гитлера отнесли в лабораторию, где уже стоял контейнер для мгновенной заморозки. Мария поцеловала фюрера в губы и закрыла прозрачную крышку контейнера. Спустя минуту Гитлер превратился в застывшую ледяную статую. В бункере остался его двойник, бывший сутенер из Гамбурга Пауль Цоссен. Позже, читая доставленные из Большого мира материалы, описывавшие смерть фюрера, фон Белов испытывала странное удовлетворение от того, что эта выскочка Ева Браун перед самоубийством обвенчалась с ничтожеством вроде Цоссена. Однако это было давно, еще в ту пору, когда она помнила, что такое ревность. Все это время Гитлер был здесь, рядом с ней. Один из официальных титулов фон Белов звучал как «хранительница усыпальницы». Металлический контейнер с прозрачной крышкой покоился в бронированной пещере на глубине 200 метров под уровнем внутреннего озера. Он был подключен к 4 генераторам, 2 из которых работали на геотермальной энергии, 3-й питался от гидроэлектростанции, построенной на озере, а 4-й использовал в качестве силовой установки кинетические роторы Шаубергера. Усыпальница была фактически неуязвима. Ее могло уничтожить разве что прямое попадание водородной бомбы. Но Мария фон Белов верила, что фюрер может быть в безопасности, только пока она рядом с ним. Возможно, эта вера и дала ей силы дожить до 95 лет. Вера, ну и чудо-препараты доктора Джелиба, конечно. Тибетский кудесник был одним из немногих обитателей бункера Гитлера, посвященного в тайну Туле. Как удачно, что Марии фон Белов удалось уговорить Камлера взять тибетца с собой. Если бы Камлер с его недоверием к магии не отказывался бы принимать порошки Джелиба, может быть, был бы жив до сих пор. Лифт плавно скользнул в 200-метровую пропасть. Когда падение прекратилось, Мария фон Белов решительно оттолкнула от себя Шарлотту Фрис и ступила на каменный пол усыпальницы. «Подождите меня здесь, обер-лейтенант», — велела она. «Если понадобитесь, я позову». Она не хотела, чтобы кто-то посторонний присутствовал при ее свидании с фюрером. Это было слишком личное, слишком важное. Идти самой было трудновато. Мария фон Белов оперлась на сырую каменную стену шахты и, потихоньку переставляя ноги, двинулась туда, где под специальным бронеколпаком стоял контейнер с телом великого фюрера германской нации. Всего каких-то 20 шагов, а она устала так, будто ей пришлось пробежать 20 километров. «Ничего», — приободрила себя Мария фон Белов, — «скоро все изменится». «Мы вернем себе принадлежащее нам по праву. Мы заберем предметы у тех, кто недостоин ими владеть, и войдем в Черную башню. А там я обязательно найду средство вернуть себе молодость и красоту. И тогда станет окончательно ясно, что я не зря обрекла себя на это 64-летнее заключение среди льдов. Она добралась до брони колпака, открыла перстнем дверцу, вошла и включила освещение. Мертвенные голубоватые лучи падали на толстое стекло крышки контейнера. Лицо фюрера в их свете казалось заострившимся и мертвым. «Я знаю, что вы живы, мой фюрер», — тихо произнесла Мария фон Белов. «Вы ждете своего часа, и я пришла сказать, что час уже почти наступил. Наши враги идут сюда в надежде обрести древние тайны и несокрушимое могущество, но их ждет тяжелое разочарование. Вместо того, чтобы получить новые предметы, они потеряют и то, что у них есть. Но главное, мой фюрер, у них с собою орел». Это ей почудилось, или жесткая щеточка усов, покрытая инеем, действительно едва заметно дернулась при этих словах? Почудилось, конечно. Внутри ящика температура минус 60 градусов. «Они идут, мой фюрер!» Голос Марии фон Белов окреп и зазвенел под сводами бронеколпака. «Они идут и несут нам орла! Справедливость будет восстановлена, мой фюрер! Орел вернется, и я вложу его в вашу руку! И воин Черного Солнца восстанет из снегов Гипербореи, чтобы основать Четвертый Рейх!»